«Да, 2 недели не видел себя», — вздохнул Антоша. 2 недели без зеркала!» — воскликнула она. «Ни разу! Ой, я бы за это время по себе соскучилась!» Он засмеялся и подумал, что Варфоломей, наверное, 100 раз на день смотрится в зеркало. Антоша поймал себя на мысли, что он неприязненно стал думать о всех мужчинах, которые раньше были знакомы с Глорией. Но выбрал он из всех на этот раз почему-то Варю. На последнем перегоне перед горячими ключами Антоша остановил машину. Планируя свою дальнейшую судьбу и ища в ней место для Глории, он говорил. Говорил проникновенно, не глядя ей в глаза и не снимая рук с рычагов вездехода. «От вас требуется немного. Сохранять мне верность в течение 1-2 лет нашей семейной жизни. Когда вам это удастся, вы привыкнете, и за остальные годы мне не придется волноваться. Хорошо?» Он повернулся и посмотрел ей в глаза. «Не надо сейчас говорить «нет». Никогда не поздно сказать «нет». Будет желание, скажете «нет» в поселке. Пока у нас много времени, чтобы подумать. Путь длинный. Впереди ключи, там ждут ребята, там и отдохнем». Антоша сказал ей все. Вытер внезапно вспотевший лоб. Он оробел от собственной смелости, а Глория слушала его и улыбалась. Утром почти у самого балка удалось взять возвращавшегося с лежбища медведя. Он покидал косу, уходил во льды. За ним долго и напряженно наблюдал Чернов. Приказал даже потушить печь и не шуметь. Это был крупный экземпляр, около 400 килограммов. Молодой, сильный зверь. После всех обмеров Чернов укрепил на его шее радиопередатчик, единственный в экспедиции. Металлический ошейник служил передатчику антенной. Теперь, пока будут работать батарейки, всегда можно узнать местонахождение зверя, его маршруты. На полярной станции установлена аппаратура, и показатели датчика расшифруют быстро. Только бы не повредил зверь ошейника во льдах или в драке. «Вот для тебя-то я эту амуницию и берег», — похлопал медведя Чернов. «Была бы шея, хомут найдется», — самодовольно изрек Христофор, делая запись в дневнике. «Еще бы пару хомутиков!» — печально вздохнул Чернов. «Как назовем?» — спросил Христофор. «Пиши «радист». Ставь номер и кличку «радист». «Хорош! Так и запишем». «Ну, пока!» — сказал медведю Чернов. «Выходи на связь, живая эмблема Арктики!» «До связи!» — сказал Христофор. Варфоломей закрыл фотоаппараты. Аяр поставил карабин на предохранитель, и все гуськом потянулись в избушку. Пока разжигали печь и ставили чай, медведь успел подняться. «Снимай телевиком, как встанет», — сказал Чернов Варфоломею. Варфоломей сменил объектив и забрался на крышу балка. Чернов наблюдал в бинокль лежбище. Барон по-прежнему ковырялся в моржовой туши. Наконец радист ушел. «Чья очередь насчет обеда?» — спросил Чернов. «Моя», — ответил Винтер и принялся открывать банки. «После обеда примемся за барона, ближе к вечеру». А если сейчас